компании аналитика онлайн, общались вчера с менеджером, да? Да. Смотрите, я насколько понимаю, сфера вам интересна, торговля на валютных фондовых рынках? Очень интересно, очень. Отлично. Ну, подскажите, пожалуйста, как вообще по имени можно к вам обратиться? Андрей меня зовут. Андрей, очень приятно. Смотрите, вы вообще раньше занимались этим, нет? Да нет, как-то не занимался, но сфера новая, интересна. Отлично. Ну, смотрите, я думаю, вы вообще слышали, правда, о таком, как Форекс, брокеры? Брокеры. Это кто? Бройлеры? У меня куры, вот, бройлеры есть. Нет. Брокеры – это люди, которые предоставляют, то есть, саму торговлю. То есть, они помогают выставлять, открывать позиции, то есть. Ну, это я буду брокером. Нет. Смотрите, мы будем вам помогать, то есть, так как вы не разбираетесь, у вас нет опыта, мы будем помогать, мы будем предоставлять информацию, то есть, что именно, где открывать нужно, и будем показывать, помогать вам выставлять. То есть, вы вообще за компьютером сидите, да? Да бывает иногда так сижу, да. Но не очень уверенный пользователь, так средний. Ничего страшного. Смотрите, а есть у вас такая программа, как Skype? Skype. Что это, что за программа такая? Ну, Skype – это общение, видеообщение. То есть, не только по телефону, можно через компьютер общаться. Нету, у меня такой нету. Ну, вообще, желательно было бы, конечно, ее установить. Как же, это же, наверное, как, я в экран буду смотреть, и вы меня видеть будете? Ну, можно и без этого, то есть будем включать демонстрацию экрана, то есть вы будете видеть, что у нас на компьютере, мы будем показывать, что, как открывать, какие сделки показывать вам, обучать, то есть, чтобы было проще уже. Ну а как там вообще торговать? Вот я просто на рынок езжу постоянно, торгую там это, ну, яйца там у меня, курицы. А это я смогу у вас этим торговать, да? Нет. Ну есть товары, конечно, но это уже более глобально, нефть, там золото. То есть таким образом. А такие вот, как, ну, продукты такие деревенские, настоящие, не получится торговать, да? Нет, ну, в принципе, таких нет, наверное, только в больших масштабах. Ну, смотрите, то есть тут дело уже не в том, чем торговать, мне кажется, а в том, какой доход это будет приносить, правильно? Не, ну тут то есть... знаете как, у нас вот приезжают перекупщики с Воронежа, да, я как бы с области сельской местности, и вот они приезжают, перекупщики с Воронежа, и покупают дешево у меня, ну, мясо там вот, яйца, курицу. А вот если в городе на рынке ее продавать, то, конечно, она дороже будет. Ну вот смотрите, так же все и у нас происходит. То есть мы знаем, когда купить дешевле, потом через некоторое время, некоторый промежуток времени, мы продаем дороже. То есть вы же, когда едете в область, вы также тратите свое время. Ну да, понятно, но она окупается, представляете, они покупают у нас в 3 раза дешевле. Я вот хотя бы 70% по рыночной цене бы продавал бы у вас, как на бирже, свою продукцию. Может быть, пошла бы у меня дело получше. Ну, смотрите, а вам вообще менеджер объяснял, что это сфера инвестирования? А как это понять? Для того, чтобы начать торговать, нужно хотя бы какую-то сумму, то есть иметь для начала, для старта. Это вам надо заплатить, чтобы я смог потом торговать, да? Нет. Такого нет. Смотрите, в нашу компанию вообще вы создаете, ну, у вас будет такая ячейка в интернете своя, при помощи которой вы будете, вы создадите ваш пароль, который будете только вы знать. И будет ваш, ну, логин, то есть это адрес, тоже вы, только вы его будете знать. Понял. Вы создаете для себя комфортную сумму, с которой будем начинать торговать. Мы всего лишь предоставляем вам информацию и помогаем выставлять торговые сигналы. То есть только так. А доступа к вашим средствам мы вообще не имеем. Так как я не пойму, а как я буду с продукцию свою, яйца по почте или как отправлять, кто если купит? Нет, ваша продукция не принимает участие. А как же я буду продавать? Ну смотрите, ну это будет только, ну уже есть определенные продукты, то есть допустим валюта, сырье тоже товары. То есть ваша конкретная продукция не принимает участие в этом. А чем я тогда был? Я думал, я своим буду продуктами продавать, торговать. Нет? Нет, уже на рынке есть позиции, которые мы будем... Мы это все не происходит. То есть, смотрите, в руках вы это все держать не будете. Это все через интернет. Ну, я понял, что через интернет, я понял, через компьютер. Я вот и давно хочу как бы выйти, так сказать, к народному потребителю через интернет со своей продукцией, чтобы без перекупщиков. Угу. Ну, смотрите, давайте я тогда предлагаю вам начать попробовать вообще, что да как, разобраться. Ну, давайте, вот как вы думаете, почем мне надо поставить десяток яиц для начала? Да, при чем тут яйца? Ну, смотрите, дело в том, что чтобы начать торговать, чтобы стать нашим клиентом, то есть вам нужно хотя бы внести минимальный депозит. То есть, хотя бы, смотрите, 10 тысяч рублей у вас будет на счету? Да, у меня есть больше-то на счету. Я имею в виду, что вот я сейчас переведу депозит, да, и потом я смогу торговать, я правильно понимаю? Конечно, да. То есть вы станете нашим клиентом, и полноценно сможем с вами сотрудничать, да. Ну, я понял. Так вот, я вам и говорю, а потом вы мне подскажете, почем я там мясо или там, ну, там молоко у меня, творог делает, почем выставлять его? Мы все подскажем, все, что нужно. Ага. Ну, давайте, и как это дальше, как это что делать? Ну, смотрите, у вас сейчас вообще выход в интернет есть? Да, есть. Но у меня компьютер, правда, такой он, через такой у меня, ну, как это, модем называется, мегафон, поняли, через провод. Не там, да. Вот такой, он как бы не очень там быстро работает, аж там то связь у нас хорошая, то плохая, ну, работает, есть там доступ. Ну, смотрите, я сразу вообще вам советую скачать приложение Skype. Там такая на синем фоне белая буковка S. Ага, понял. Скачать Skype русскими буквами, Skype. Сейчас, скап. Скачать. Skype. Про связь, что? Skype. Skype. Через P, последняя буква P. Ага, Skype. Все, скачать Skype. Угу, написал. И что потом дальше? Ну, выберите скачать. Угу. Ну, я сейчас не у компьютера, я записываю. Я скачал, потом что дальше, какие действия мои?